Глава 6. Рождены болью. В свои 13 лет Северина в первый раз была на похоронах. Они с Томасом, облаченные во все черное, шли в траурной процессии за гробом Маргарет, который несли на руках местные жители. Мистер Гудман старательно строил из себя убитого горем мужа, крепко сжимая руку дочери и то и дело утирая глаза платком. Вот только Северина знала, что все это тщательно продуманное театральное представление, потому что именно он довел жену до того состояния, что в один прекрасный день она сломалась и наглоталась снотворного. И девочка действительно считала этот день прекрасным, потому что Маргарет наконец-то была свободна. Там, куда она отправилась, Томас уж точно не сможет ее достать, чтобы в очередной раз поднять на нее руку, вымещая свою злость и беспричинную агрессию. Она действительно радовалась за свою приемную мать, что у той хватило смелости на этот шаг, потому что сама Северина, как бы страшно ей теперь ни было оставаться в пустом доме один на один с явным садистом, уж точно никогда бы не решилась сделать это. В том, что мистер Гудман был садистом, девочка уже не сомневалась. Она натолкнулась на этот термин в интернете, в поисках каких-то советов, как избежать побоев от отца. Она уже несколько месяцев безвылазно сидела на анонимном сайте психологической помощи и поддержки подростков, о котором безостановочно твердили по телевизору, и общалась с такими же, как и она, детьми, жертвами домашней тирании. Все они были глубоко подавлены, забиты и беспрерывно говорили о суициде. А Северина все думала о том, как бы накопить денег и просто сбежать. Казалось, на кладбище собралось чуть ли не полгорода, пришедших проститься с любимой женой самого главного пожарного. Они беспрерывно подходили и выражали свое сочувствие. Мистер Гудман с благодарностью и скорбью принимал их соболезнования. А Северине с каждым словом становилось все противнее и противнее. Ей хотелось вопить во все горло. «Не того человека вы жалеете, ему все равно». Но стоило только ей открыть рот в попытках сказать хоть что-то, Томас тут же одергивал ее за руку, краем губ злобно шипя о том, что ее может ждать дома, если она хотя бы пикнет. И девочка закрывала рот, понуро опуская голову. Сегодня ночью он сломал и ее. Вчера вечером, придя из похоронного бюро, мистер Гудман тут же схватился за бутылку виски, сначала наливая себе стакан за стаканом, а потом уже прикладываясь к узкому горлышку, пытаясь высосать последние капли со стеклянных стенок. Северина в ужасе сидела в своей комнате и даже не могла запереться, чтобы хоть как-то обезопасить себя, потому что замка на ее двери не было. Приемный отец постарался, как он любил говорить, ради безопасности. Она только надеялась, что алкоголя будет так много, что Томас просто уснет на диване в гостиной, где провел весь вечер, рассматривая немногочисленные фотографии жены. Но стоило ей услышать его тяжелые и спотыкающиеся шаги на лестнице, надежда на то, что хотя бы в этот раз все обойдется, лопнула, как мыльный пузырь, соприкоснувшийся с тоненькой травинкой. Северина быстро выключила компьютер и юркнула в кровать под одеяло, отворачиваясь лицом к стене. Может, увидев, что она спит, Томас просто уйдет? Дверь в ее комнату медленно открылась, расчерчивая пол полоской света. Мужчина несколько секунд стоял на пороге, вглядываясь в темноту, а потом шагнул внутрь. Свет снова погас. Девочка лежала неподвижно, чуть дыша. А сердце стучало так громко, что она боялась, что еще немного и оглохнет. Ее кровать под весом Томаса слегка прогнулась, и Северина зажмурилась, вся съежившись в ожидании удара. Но его не последовало. Вместо этого мужская рука мягко скользнула на ее талию, обнимая, когда мистер Гудман улегся за ее спиной, прижимаясь к ней всем телом. «Теперь мы остались с тобой вдвоем, Северина», — зашептал он ей на ухо. и девочка, поморщившись, задержала дыхание, когда ее обдало запахом перегара. «И должны держаться ближе друг к другу, ты понимаешь? Заботиться друг о друге и любить». А следующее, что она почувствовала, были влажные губы, касающиеся ее шеи. «Противно! Как же это было противно!» Северина собралась с духом и, развернувшись, отпихнула его от себя. Но разве могли ее 40 килограмм противостоять его 80? А Томасу только и нужно было, чтобы она повернулась к нему. Все, что было потом, казалось самым страшным кошмаром, из которого она не могла выбраться, как бы ни билась и ни кричала. Было больно, очень больно, и так мерзко, что она думала, что ее стошнит. Но когда мистер Гудман наконец-то оторвался от нее через 10 минут, удовлетворенно кряхтя, пока застегивал брюки, внутри она не чувствовала ничего. Пустота, какой не было никогда. И теперь она понимала, почему он запирал дверь с Маргарет в спальне. Не для того, чтобы к ним никто не вошел, а для того, чтобы Маргарет не могла выйти. «Ты очень красивая, Северина. Такая красивая, что просто невозможно удержаться». Мистер Гудман расплылся в пьяной улыбке, открывая дверь. «А я привык к красоте и не собираюсь отказываться от нее в дальнейшем. И смени постельное белье». Когда он, пошатываясь, вышел, Северина расхохоталась в голос от накрывшей ее истерики. «Постельное белье! Смени постельное белье!» Это то, что заботило его сейчас, в то время как ей хотелось отправиться вслед за Маргарет. Девочка сползла с кровати, сдернула простыни и, не чувствуя ног, поплелась в ванную, чтобы отстирать кровь, пока она окончательно не въелась в ткань, давая Томасу лишний повод избить ее за испорченную вещь и смыть с себя липкие следы ее первого свидания с мужчиной. В ту ночь Северина наконец-то решилась прочитать письмо, которое оставила ей мать, зная, что хуже уже точно быть не может. Она достала пожелтевший от времени потрёпанный конверт, который вручила ей когда-то мисс Бирн. Конечно, он был вскрыт. Письмо в нем прочитали в тот же день, когда девочку забрала полиция, надеясь, что она поможет найти ее мать. А так как письмо адресовалось ребенку, его отдали вместе с ней в приют. Усевшись на кровать и подтянув к себе настольную лампу дрожащими пальцами, Северина достала небольшой лист бумаги и развернула, в первый раз вглядываясь в аккуратный, убористый почерк. «Я не знаю, кто ты, мальчик или девочка, да и не хочу знать. Прости, но это правда. Хотя мне почему-то кажется, что все-таки девочка. Я не смогу ничему научить тебя в будущем. Поэтому вот тебе несколько уроков от меня сейчас. Зачастую правда бывает неудобной. Но лучше она, чем жить во лжи и лицемерии. Будь честна с собой. Твой отец оказался последним козлом. Хотя не то, чтобы он изначально это скрывал, а я как дурочка повелась на красивые слова, что практически разрушило мою жизнь, когда она только-только началась. Так что не доверяй мужчинам, они тебя только используют. А если ты все-таки мальчик, не доверяй никому. Люди в принципе используют друг друга. Будь сильной, всегда. Что бы ни случилось, не смей опускать руки. Если ты себя не вытащишь, никто тебя не вытащит. Потому что никто никому ничего не должен. А за любую услугу или помощь когда-нибудь обязательно придется заплатить. Дождь не может идти вечно. Когда-нибудь он обязательно закончится. Так же, как и боль, не будет длиться дольше, чем ты сможешь ее вытерпеть. Когда-то и она притупится. Вместе с памятью, которая чаще всего и является источником этой боли. Что до физической боли, это всего лишь мгновение, так что расправь плечи и поднимись с колен, даже если они разбиты в кровь. И последнее. Единственное, что я могу тебе дать, это имя. Пусть это будет Северина для девочки. Или Север для мальчика. Так звали мою бабушку. И она была самым сильным человеком, которого я когда-либо знала. Надеюсь, это имя поможет тебе преодолеть все препятствия в жизни. Я никогда тебя не хотела и не смогла полюбить. Да и что может дать ребенку тот, кто в 18 лет сам еще ребенок? Поэтому я отдаю тебя, выбрав себя. Всегда выбирай себя. И, может быть, когда-нибудь ты сможешь хотя бы понять меня. Потому что о прощении просить бессмысленно. Северина столько раз прочитала это письмо, что каждая его строчка, каждая его буква навсегда отпечаталась в ее памяти. Она закрывала глаза и видела его прыгающими цветными кругами перед черными веками и не понимала, как относиться к этому. Но уже сейчас она знала, что во многом мать была права. «Спасибо за честность, мама», – прошептала она, разрывая письмо на мелкие кусочки, выключая свет и откидываясь на подушку, которая до сих пор пахла мужским потом, перегаром и ее страхом. Теперь, после смерти Маргарет, когда Томас уже не мог получить от нее то, что хотел, он целиком и полностью переключился на Северину, радуясь тому, как подросла девочка за последний год. Как соблазнительно налилась ее грудь, как начали округляться ее бедра, и как она каждый раз сопротивлялась, потому что это заставляло его упиваться той властью и силой, которую он при этом ощущал. Ему нравилось укрощать ее пыл, как он укрощал разгорающееся пламя пожара. Когда девочке исполнилось 14, она стала еще красивее. Ему уже гораздо чаще хотелось бывать в ее комнате, трогать ее чаще, чем он трогал даже свою жену. И мистер Гудман не мог отказать себе в этом удовольствии. Правда, ему пришлось жестоко избить ее, когда Северина снова попыталась рассказать в полиции эту свою байку про то, что он якобы насилует ее. Впрочем, она могла бы рассказывать это хоть каждый день, ей бы все равно никто не поверил. Но Томас не мог спустить ей с рук ослушания. Тогда он больше месяца не мог притронуться к ней. Но уж когда девочка поправилась, вот тогда он отыгрался за все это время, получая просто невероятное наслаждение. «Ты должна это прекратить», — в очередной раз написал Северине парень Спенсер, с которым они познакомились год назад в сети. Он стал не только ее учителем в мире программирования и интернета, но и близким другом, которому она могла рассказать все, что угодно, единственным, кто поверил ей. «Но как, Спенс, что я могу сделать?» «Сбежать», — пришел мгновенный ответ. «Шейдс помогут тебе, если ты готова присоединиться к нам, потому что ты нам нужна, и я больше не могу видеть, как он тебя медленно убивает». Девушка задумалась. В первый раз кто-то предлагал ей помощь, реальный выход. Именем Шейдс называла себя небольшая группа хакеров, действующая по всему миру. Они были киберпреступниками, путешествующими по сети уже несколько лет, проникающими туда, куда обычные люди не имели права доступа. У них были деньги, заработанные на взломе банковских данных и продаже различной информации, и возможность сделать поддельные документы. И подумав о том, что, по сути, кроме жизни, которая с каждым днем все больше подвергалась опасности, рядом с все сильнее звереющим Томасом, терять ей уже было нечего. Северина выдохнула и набрала на клавиатуре один единственный вопрос. «Что я должна делать?» «Умница! Я знал, что ты все-таки решишься». Еще полчаса они обсуждали ее новую фамилию, потому что имя она собиралась оставить свое. Место, где она сможет безопасно забрать новые документы, которые Спенсер собирался привезти ей лично, и где она будет жить ближайшие несколько лет, пока ей не исполнится 18, чтобы можно было пересекать государственную границу, потому что возраст Северина себе прибавлять не хотела. Закончив разговор по защищенному каналу связи около 2 ночи, девушка впервые за долгое время почувствовала радостное возбуждение. Она сможет освободиться, сможет сбежать от этого монстра, мистера Гудмана, чья фамилия для нее звучала как насмешка. И он больше никогда ее не тронет. Никто никогда больше не тронет ее против ее воли.